Гуру. Когда очень темно, ориентиром, указывающим правильное направление, может служить светящийся компас. Таким компасом является сердце, если в нем есть свет, и как бы ни было темно, оно все же указывает путь верный. Любовь к избранному образу тоже живет в сердце, устремление тоже сосредоточено в нем. И когда вовне нет ничего, что напоминало бы осужденном будущем, сердце все же к нему приведет через все препятствия и преграды. Сердце дано как ведущий магнит к высшему миру, потому и заповедовал учитель идти дорогою сердца.